«Путешествие Гулливера». Всего-то неделю или две назад Джеймс взял ее почитать у него из кабинета. Кто положил ее сюда? Сэм? Мэри? Нужно будет отдать Сэму, если тот захочет. Должно же что-то остаться у мальчика на память. Росс обнажает тело и бросает рубашку на пол. Достает из мешка и передает Берку нож. Тот внимательно осматривает лезвие и удовлетворенно кивает. Положив руку на подбородок Джеймса, Берк разрезает туловище от верха грудины до точки чуть выше лобковых волос, затем делает разрез под ребрами, так что получается перевернутый крест, влажный, кроваво-красный. Он останавливается, чтобы вынуть из жилетного кармана футляр и, моргая, водружает на нос очки, что-то бормочет, приостановив дыхание, потом берет надрезанный кусок кожи и жира и начинает отделять его от мышц. С помощью ножа он пытается отслоить его от остальной плоти. Руки у него мускулистые, как у моряка. Росс держит над ним лампу. Коротенькой палкой, подобранной по дороге от дома к конюшне, он тычет Джеймсу в кишечник. «Не желаете ли подойти поближе, ваше преподобие? С вашего места, думается, мне плохо видно». Пастор делает несколько шаркающих шагов вперед. Берг внушает ему омерзение. «Его преподобие более интересует невидимый обитатель дома, нежели сам дом, не правда ли?» — вступает в разговор Росс. «Именно так, сэр», — соглашается пастор Лестрейд. «А теперь сердце», — приказывает Берк. И доктора начинают раздирать грудь, распиливая ручной пилой ребра, и, орудуя скальпелем, продираются сквозь крупные сосуды. Они явно возбуждены и сияют точно два белоснежных яйца. Скоро появится доклад, адресованный медицинским обществом и прочим просвещенным кругам. Некоторые соображения касательно феномена покойного Дайера, исследования любопытного и замечательного, который до достижения 20 с чем-то был нечувствителен, не ведал, абсолютно лишен всякого ощущения, чувства, представления о боли, с доказательствами, иллюстрациями, экспонатами и прочим. Пастор отворачивается и смотрит во двор. Две птички клюют зернышки на навозной куче. Далее в стене, у которой он выращивает турецкую гвоздику, видна зеленая дверь, ведущая в сад. Эта дверь ассоциируется у него с Джеймсом. Он, бывало, выходил из нее и разглядывал груши или просто стоял во дворе, нахмурившись, словно не мог вспомнить, зачем пришел. Звуки, подобные чавканью сапог по грязи, отвлекают пастора от воспоминаний. Росс достал и теперь держит в руках разорвавшуюся сердечную мышцу Джеймса Дайера. «У него такой вид, — думает пастор, — словно он сейчас с удовольствием бы ею полакомился, только вот немного неловко». Берк вытирает о тряпку руки и вынимает из кармана сложенную газету. Расправив газету на бедрах Джеймса, берет из рук Росса сердце и кладет на нее. «Если вы не возражаете, ваше преподобие...» Берк заворачивает сердце и прячет в мешок. «Не возражаю, сударь». «В сердце покойника нет ничего священного. Пусть себе копаются». И опять в который уже раз он вспоминает ту, другую, но в чем-то схожую картину, когда Мэри стояла над Джеймсом в их покоях на Миллионной, слегка повернув голову на звук дыхания пастора, недвижно застывшего в дверях рядом с молоденькой горничной. Затем, понимая, что он не захочет, не сможет вмешаться, Мэри перевела взгляд на Джеймса.